Вам удалось установить причину смерти? Остановка сердца. Мы просили разрешения на вскрытие, но, учитывая обстановку, судебный врач пока не может заняться нашим делом. Караманли записал все в своем блокноте. Вы сказали Малидис. Я постараюсь узнать о нем что-нибудь. Перезвоню вам, если мне понадобится дополнительная информация. А комиссар Кефисси? Думаю, он не может заниматься этим делом. Комиссар находится под следствием, скорее всего, из-за своей позиции в отношении операции по зачистке политехнического. Поэтому я позвонил вам. Вы правильно поступили, доктор. Благодарю вас. Спокойной ночи. И вам спокойной ночи, капитан. Караманлис тут же вызвал коммутатор. Разыщи мне генерального директора департамента античных ценностей. Это на Клеоменис и Коному. Но, капитан, все учреждения уже давно закрыты. Черт возьми, так найди его дома. Говори от имени Министерства образования. Может, мне еще и сморкаться вас учить? Но там тоже ответят только швейцары и охрана. Вытащи из постели какого-нибудь генерального директора, проклятие. Пусть подтвердит тебе, что у них есть инспектор по имени Арватис. Да, Периклес Арватис. И некий Аристотис Малидис. Нет, я не знаю, в какой он должности. Ну вот, молодец. Позвони мне, как только что-нибудь узнаешь. Караманлис схватил свой бутерброд и принялся неохотно жевать его, время от времени запивая глотком минеральной воды. У него словно бы возникло предчувствие, что это странное происшествие может каким-то образом вывести его из затруднительного положения, в котором он находился. Проклятый проныра этот Богданос. И опасный к тому же. Караманлис собирался навести справки на его счет, как только будет возможно. У него как-никак есть друзья в Министерстве обороны. Телефон снова зазвонил. «Итак, ты что-нибудь узнал?» «Нет, еще, капитан, нет. Я звоню вам по другой причине. Здесь молодой человек, иностранец, и он непременно хочет поговорить с начальником управления. Он говорит, это срочно и крайне важно». «Ты знаешь, кто он?» «Говорит, его зовут Норман Шилдс». «Ты сказал Шилдс?» «Шилдс». «Именно так». «Пропусти его, я немедленно его приму». «Проходите, господин Шилдс. Господин Нортон ждет вас в своем кабинете». С этими словами чиновник двинулся по пустынным коридорам посольства Соединенных Штатов, потом остановился перед дверью с надписью «Атташе по культуре» и постучал. «Войдите», — донесся голос изнутри. «К вам господин Джеймс Генри Шилдс, мистер Нортон». «Проходите, Шилдс, располагайтесь. Я ждал вас с нетерпением. Как продвигаются дела?» «Проклятие, полковник. Условия оказались совсем не такими. Из-за вас я попал в ужасное положение. Я в этом не участвую. Всему есть предел, есть принципы, которые следует соблюдать, проклятие. Мы не преступники. Что это вам взбрелось в голову работать с этой свиньей Караманлисом?» Сердечное выражение, с каким полковник принял своего гостя, внезапно исчезло. «Эй, Шилдс, осторожнее выбирайте выражение, иначе я велю своим людям вышвырнуть вас отсюда без особых церемоний. Ваше учреждение поручило вам сотрудничать с нами, а нам нужна определенная информация. Если она у вас есть, сообщите мне все, что знаете, а потом проваливайте. Я сыт по горло вашими выходками и капризами. Если это ремесло не для вас, запишитесь в бойскауты и больше не морочьте мне голову, черт возьми». Шилдс пришел в себя, сдерживаясь. «Ладно, полковник. Значит, вы действительно хотите знать, как идет дело?» «Отлично. Так знайте. Караманлису ничегошеньки не удалось добиться. Он знает столько же, сколько и раньше. Зато он учинил такую чудовищную жестокость, что если она всплывет, то все мы пропали, мы с вами в том числе. А теперь, надеюсь, у вас крепкий желудок, и вы сможете выслушать то, что я собираюсь вам рассказать, потому что меня стошнило перед тем, как я пришел сюда с отчетом». Нортон опустил глаза в замешательстве. Ему трудно было представить, что могло до такой степени смутить человека вроде Джеймса Генри Шилдса, бывшего офицера САС, выдающегося агента британской разведки, работавшего в Греции во время гражданской войны и партизанской войны, а потом во Вьетнаме и в Камбодже, в самые трудные годы конфликтов. «Я капитан Караманлис. Пожалуйста, садитесь. Что я могу для вас сделать?» У Нормана Шилдса были круги под глазами, веки опухли, словно он несколько дней не спал. Манжеты и воротник рубашки испачкались, брюки выглядели потертыми, мешковатыми на коленях. Он все никак не мог ответить, как будто подбирал правильные слова, чтобы начать. «Господин капитан», — произнес он наконец, — «выслушайте меня. Я собираюсь предложить вам возможность всего за час стать сказочно богатым». Караманлис в замешательстве посмотрел на него, сомневаясь в умственном здоровье своего собеседника. Норман уловил его мысль. «Я готов доказать свои слова. Вы можете во всем удостовериться сами, я в это время посижу здесь. И что же такого я сделал, чтобы заслужить столь чудесную возможность?» Норман продолжил свою речь, не обращая внимания на вопрос Караманлиса. В субботу ночью в Афинах некто спрятал в тайном месте микенскую вазу из цельного золота, огромной ценности. Этот предмет не каталогизировали, и никто, насколько мне известно, не знает о его существовании. Несомненно, его обнаружили во время недавних раскопок, но точнее не могу вам сказать. Караманлис стал внимательнее. Продолжайте, я вас слушаю. Освободите моих друзей Клаудио Сетти и Эллини Калудис, а также Мишеля Шарье, если он здесь. Я вам скажу, где находится этот предмет. Вы сможете без труда забрать его, а я готов отправиться в Лондон на аукцион Сотбис. Он, вероятно, принесет вам $1 000 000. Мне кажется, это вполне разумные условия для обмена». Караманлис вздрогнул, услышав подобную цифру, но надел свое самое лучшее выражение лица честного чиновника и слуги государства, хотя многодневная щетина на подбородке и верхней губе указывали на то, что он находится в затруднительном критическом положении. «То, что вы сказали, очень серьезно, но я сделаю вид, будто не слышал этого. Ведь мой долг — получить сокровище, принадлежащее прошлому этой страны, и вручить его департаменту античных ценностей. Что же касается ваших друзей, я не могу освободить никого из тех, кто должен предстать перед правосудием. Однако, если я правильно помню, их задержали всего лишь для простой проверки. Он притворился, что уточняет сказанное по карточке, а значит, их, вероятно, скорее всего, отпустят. Я хочу, чтобы их немедленно выпустили, или же я вам ничего не скажу. Осторожнее, не забывайте, с кем говорите, я ведь могу вас арестовать. Попробуйте только. В британском посольстве знают, что я здесь, — солгал он, — а мой отец — поверенный в делах. Я могу лишь пообещать вам ускорить прохождение формальностей, и они выйдут, скажем, завтра же. Разумеется, если вы не захотите предоставить мне информацию, о которой упомянули, я вынужден буду продлить срок предварительного заключения. Вы ошибаетесь, если думаете, будто я сообщу вам эти сведения без надежных гарантий. Простите, но вам придется поверить мне на слово. Скажите мне, где находится сей предмет, и завтра утром вы увидите своих друзей. Я ручаюсь вам. Завтра утром? Именно. Сосуд находится в Национальном археологическом музее. В самом деле это хороший тайник. Видите ли, в таком случае нет больше никаких проблем. В музей с его системами безопасности нельзя проникнуть до открытия. Если вы не увидите завтра своих друзей, можете просто дать знать директору и рассказать ему о местонахождении сосуда, если не доверяете мне. В таком случае я вам все скажу завтра. Это невозможно, мне придется на несколько дней уехать. Вы должны сообщить мне все прямо сейчас. Хорошо. Я вам скажу. Но не пытайтесь провести меня. Я найду способ отомстить вам, будьте уверены. Караманлис проигнорировал его угрозу. Сосуд спрятан в угловом шкафу в хранилище. Вторая дверь налево по подземному коридору. Он стоит в ведре с опилками. Помните, Караманлис, если вы нарушите наше соглашение, я найду вас и заставлю раскаяться в обмане. Он встал и направился к двери. «Я ни на йоту не верю вашим намерениям отдать сосуд в департамент», — сказал он, прежде чем выйти. «Однако я сдержу свое обещание. Если вы выпустите моих друзей, я помогу вам продать этот предмет и сразу же получить названную мною сумму. Но если вы сами захотите этим заняться, я ничего не имею против. Я еще некоторое время пробуду тут, вы сможете найти меня в британской археологической школе. После я уеду, и ноги моей больше не будет на этой несчастной земле». Он стремительно вышел из кабинета, почти бегом пересек коридор и внутренний дворик, остановил первое попавшееся такси и сел в него. «Куда едем?» — спросил водитель. Норман назвал ему свой адрес в Кефисии и, пока машина трогалась, обернулся, чтобы оглядеть здание управления полиции. Он представил себе, что в какой-то части этого мрачного строения томятся в неволе и отчаянии его друзья. Если он правильно разыграл свою партию, их страдания вскоре окончатся. И все же разум его обуревали сомнения, время от времени превращавшиеся почти в уверенность. Каким образом полиция явилась на квартиру Клаудио Сетти на Плаке, о которой знал только он, и где Мишель? Его исчезновение могло иметь только одно объяснение. Полиция арестовала его и, вероятно, заставила говорить. Бедный Мишель. Через 10 минут после его отъезда капитан Караманлис тоже вышел из здания управления, прыгнул в свою служебную машину и направился в сторону площади Аммонии. Генеральный директор департамента античных ценностей был обнаружен в одном из центральных ресторанов и ожидал его на кофе.